Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос Сеула» от 14 октября, Южнокорейский совет по делам пострадавших в походных борделях японской армии выступил с заявлением, в котором потребовал от властей прекратить надругательство над жертвами полового рабства. На сайтах одна за другой появляются статьи, авторы которых осуждают клику Пак Кын Хе за то, что она приступила к исполнению унизительной договоренности в игнорировании позиций пострадавших и гражданских и общественных организаций, требующих извинения и компенсации по вопросу половых рабынь японской императорской армии.